Глава 8. Артем. Телефон пискнул, предупреждая о новом входящем сообщении. Выкинул вверху экрана маленькое окошко с трехзначным номером мобильного банка. Покупка 515 рублей. Артем озадаченно вскинул брови. Какая покупка? Он ничего не покупал ни сейчас, ни 5 минут назад, ни даже полчаса назад. Тогда он вообще был в университете на заседании кафедры. Ну или оно как раз закончилось, и Артем сразу отправился домой. Даже порядок не стал наводить на рабочем столе. Оставил как есть. Никуда же без него не денется. В принципе, у остальных преподавателей столы были основательно завалены. Бумагами, папками, методичками. Тысячей других вещей, которые лучше держать под рукой, а не искать потом по шкафам и ящикам. А сейчас он вообще сидел в троллейбусе, то есть стоял, привалившись спиной к идущему вдоль окна поручню, и держал в руке телефон. Ну и каким образом он мог купить хоть что-то? В данный момент. По зарплатной банковской карте, которая у них в университете служила еще пропуском в учебные корпуса и общежития. Неужели потерял, а кто-то нашел и воспользовался? Артем расстегнул верхние пуговицы на пальто, сдвинул в сторону шарф и запустил пальцы в нагрудный карман пиджака. Нащупал в нем тонкий твердый край, ухватил, вытянул на свет. Ну, вот же она. Стандартный пластиковый прямоугольник со специальным оформлением на заказ, снимком главного здания университета на лицевой стороне. И в ближайшие минуты он ей определенно не пользовался. Уж точно не рассчитывался нигде, даже онлайн. Он же не сошел с ума, чтобы сделать и тут же забыть и совсем ничего не помнить. Он же не рыбка Дори. Сегодня Артем доставал карту только в столовой биофака. Ну и, естественно, чтобы пройти через турникеты. Последний раз в здании своего факультета, а до этого тоже у биологов, когда, отведя положенные пары, помчался на родную кафедру. Так. Он смотрелся в карту внимательней. Прочитал выпуклые буквы под номером. Зарецкая Ольга. Да кто бы сомневался. Иначе и быть не могло. И почему-то даже не удивляет. Ни капли. Не появление очередной дурацкой проблемы из ничего, а то, что это связано именно с ней. Вот реально не девушка, а ходячее проклятие. Его персональное проклятие. И как он мог забыть, что их общение в очередной раз не ограничилось только учебной парой? Что они пересекались еще и внизу, в фойе у главного входа, в нескольких шагах от турникетов. Артем отвлекся, разыскивая по карманам карту пропуск. В столовой случайно засунул ее не в нужный карман, а во внутренний. А Ольга... Да кто ее разберет? Почему она-то его не заметила? Скорее всего, болтала с подругами или, как обычно, пялилась в телефон. Хотя тогда телефон бы тоже выпал, а тут обошлось без него. Ольга удачно развернулась на ходу, въехала локтем Артему по пальцам, в которых он держал с трудом найденную карту. Сама вздрогнула от неожиданности. Едва на первый взгляд абсолютно одинаковых пластиковых прямоугольника почти одновременно шлепнулись на пол. «Извините», — пробурчала Зарецкая с таким видом, будто виноват был он, а она просто считала себя благороднее и выше, потому и попросила прощения. Отступила в сторону, нагнулась. Он как раз тоже наклонился. Чтобы получилось совсем уж как в банальной туповатой комедии, им оставалось только стукнуться лбами. Но нет, обошлось. Жизнь решила сооригинальничать. Да и все бы ничего. Подумаешь, случайно столкнулись, уронили карты, подняли. Ничего страшного. С любым другим знакомым или незнакомым человеком это прошло бы легко и без последствий. И только с Ольгой обязательно выпадал самый нелепый и заморочный вариант. Они, конечно, подобрали карты, но не свои. Перепутали. И им даже в голову не пришло проверить. Настолько сильно желали поскорее разойтись. Тут он, несомненно, тоже лоханулся. Но она-то... Она не заметила подмены, даже когда рассчитывалась в магазине. Или где там. Правда, и пин-код ей вводить не пришлось. Артем подключил бесконтактный способ оплаты до 1000, чтобы не совершать лишних телодвижений в той же столовой или покупая какую-нибудь мелочь. Вообще-то он никогда не держал больших сумм на этой карте. Чисто на обед и всякую ерунду. Не такая уж серьезная утрата. Тем более замена у него есть, с которой по-прежнему можно проходить через турникет. Будет вместо зарплаты получать стипендию, если, конечно, эта Зарецкая учится достаточно успешно. Но на глупышку она и правда не похожа. По крайней мере, язычок у нее острый, временами даже чересчур. Он провел пальцами по выступающим буквам. Ну вот за что ему это? За что? Хорошо, что завтра практика в компьютерном классе у одной из групп на биофаке. И не придется тащиться туда специально, только чтобы обменять карты. И Артем надеялся, что обойдется без очередных потрясений и дурацких недоразумений. Но... опять как-то сразу не задалось. Он планировал приехать пораньше, чтобы отловить Ольгу в перерыв между третьей и четвертой парой. Но автобус, как назло, застрял в пробке, которая образовалась из-за двух не сумевших мирно разъехаться легковушек, перегородивших перекресток. Поэтому единственное, что успел сделать перед занятием, узнать расписание группы, в которой училась Зарецкая. У нее как раз четыре пары. Значит, не смоется раньше. Главное, самому не задержаться. Но когда, отпустив студентов, Артем добрался до нужного кабинета, дверь того уже была приоткрыта, а он, скорее всего, пуст. Артем заглянул внутрь. Ну, так и есть. Уже никого. Только один парень торчал возле лабораторного стола, собирая в рюкзак свои пожитки. У него еще фамилия немного необычная. Болховец. Виталик оглянулся и уставился с любопытством. «Все уже ушли?» — поинтересовался у него Артем, хотя и без того было очевидно. «Нас отпустили немного пораньше», — пояснил Болховец. «Преподаватель торопился». «Понятно», — Артем кивнул. «Зарецкая тоже ушла?» Виталик удивленно приподнял брови, несколько мгновений молчал и только потом подтвердил. «Ну да». «Давно?» «Да вот только что. Минуты две назад, наверное. Скорее всего, еще внизу». «Хорошо. Спасибо». Теперь пришлось бежать вниз, к выходу. Там уже собралась куча студентов. Они просто так стояли, болтали, собирались. Шли по направлению к двери, чтобы исчезнуть за ней. Но Ольгу Артем не увидел. Зато почти сразу наткнулся на ее подружек. Точнее, это они на него наткнулись. Одна из них — Вика. Кокетливо улыбнулась и торопливо воскликнула даже раньше, чем он успел открыть рот. «Добрый вечер, Артемий Андреевич!» «Добрый», — откликнулся он, недоуменно отметил. «Вы вдвоем?» — заключил с иронией. «Непривычно». «Так Лёля на кафедру пошла?» — доложила вторая подруга. «К научному руководителю». И тут опять вклинилась Вика, уточнила с многозначительными интонациями. «Но она ненадолго. Он ей список литературы обещал подобрать. Это всего минут 15-10. Будете ждать?» Артем даже слегка растерялся. «Зачем?» «А я подумала, вы ее ищете?» Охотно пояснила Вика, скинула бровки, поджала губы. «Вот откуда она это взяла?» Еще и улыбалась, едва заметно, с каким-то особым пониманием, словно знала нечто очень важное. Ох уж эти девушки. Хотя, конечно, он действительно искал Ольгу. Но почему Артем должен перед каждым отчитываться, всем объяснять? Поэтому он просто взял и отрезал твердо. «Нет». Вика невозмутимо дернула плечами. «Тогда до свидания». Подруга тоже попрощалась, и он ответил. «Да, до свидания». Развернулся, сделал несколько шагов до окна, размышляя. Правда подождать? Или все же идти домой? В принципе, он переживет из чужой карты до следующей недели. Даже если Зарецкая будет каждый день обедать за его счет, как сегодня, или что-то покупать, как вчера. Она по-прежнему так ничего и не заметила. Хотя наверняка и у нее подключен мобильный банк. Он сейчас почти у всех подключен. Но его вообще не беспокоило отсутствие сообщения о расходах. Или лучше дождаться, раз уж он все равно здесь. Тем более толпа рассосалась, фойе почти опустело, и никто не станет приставать с расспросами, почему он здесь торчит, кого ждет. Вот и задержавшийся после занятий Болховец уже отчалил. Опять вопросительно глянул, перед тем, как протопать к дверям. Артем кивнул ему, проговорил негромко. «До свидания». Даже если не расслышит, поймет. А вот, наконец, и Ольга. Вышла с абсолютно отрешенным видом сквозь дверной проем, отделяющий лестничную клетку. Но двинулась не к гардеробу, а тут же свернула, прошла несколько шагов и опять свернула. Юркнула в сумрачный коридор. «Зарецкая!» Артем оттолкнулся от подоконника, ринулся следом. Она вообще никак не отреагировала. Мало что я слепла, еще и оглохла. И пришлось нагонять, ловить за плечо. «Зарецкая, да постойте вы!» Вот тогда она и среагировала. Сдрогнула, уронила сумку, шарахнулась прочь, обернулась. «Вы?» «Ольга», — начал Артем, но она только сверкала глазами, хватала ртом воздух и твердила, медленно пятясь. «Вы?» И тут до него дошло, что у нее наушники в ушах. Даже не в одном, как тогда утром, а в обоих, и бестолку ей что-то говорить. Он опять в один большой шаг сократил расстояние между ними, скинул руку, протянул, намереваясь достать. Зря, конечно, тут он не подумал. Оля прямо вскипела от негодования и злости, а может и правда испугалась немного. Ловко увернулась, отмахнулась от его ладони, отскочила еще дальше, почти врезалась спиной в стену. «Руки уберите!» выкрикнула возмущенно, пригрозила решительно. «Или я сейчас на помощь позову и всем расскажу». Как же с ней утомительно и сложно, но хоть наушники из ушей вынула. Артем качнул головой и выдохнул с усталой безнадежностью. «Что вы опять расскажете?» «Как что?» — воскликнула она, округлив глаза. «Что вы ко мне пристаете? Подкарауливаете, руки распускаете?» Перечислила с напором. «Вы зачем меня преследуете?»